Глава 6. Привлечение молнии на себя. Пещера горы трав. Для Лин Чинъи странные, сложные, похожие на лабиринт туннели были наполнены тайной опасностью. Во время вчерашнего исследования он зашел не слишком далеко в сердце горы, и его усилия вызвали головокружение, фактически задев его сознание. Однако когда Цинле зашел, он чувствовал себя как рыба в воде. Он двигался с легкостью и без усилий через цепь каменных туннелей, прямо к самым глубоким частям горы. Во время движения, его шаги ни разу не колебались. Было видно, что лабиринт пещеры никак не влияет на него. Вскоре он достиг пласта сердца горы, и обыкновенно темные туннели озарились светом. Это была очень широкая пещера, настолько же большая, как и футбольное поле. Верхний каменный вал был более 10 метров над каменным дном, и 8 столбов, каждой шириной в человеческую талию, стойко стояли в 8 углах пещеры. 8 столбов были коническими. Их острые наконечники были вставлены в щели верхнего каменного вала, оставляя впечатление 8 гигантских рук, вцепившихся в саму пещеру. Вид в пещере был захватывающе восхитительным. На 8 столбах нить за нитью обвивалась металлическая проволока серебристого цвета, шириной с большой палец, и эта проволока соединяла столбы. В пространной широкой пещере серебряные шнуры пересекались в середине 8-угольника столбов, словно несколько гигантских паутин были переплетены друг с другом. Бум! Бзззззз! Изумительный электрический ток сопровождал гром и треск. Ток входил в крышу трещины, опускался вдоль 8 широких столбов, затем проходил через проволоки, обвитые вокруг столбов, и далее в огромную сеть из проволок в центре столбов. Молнии много раз появлялись в пещере, освещая то, что было внутри. В то же самое время в небе за пределами горы трав переплетались молнии, а гром оглушал. Все выглядело так, словно грозовые драконы бушевали в небесах. Плотная молния, сверкая, ударила вниз, как будто привлекаемая некой таинственной силой, пронзила поднятый камень на вершине горы и погасла во вспышке. «Давай, ударь меня сильнее». В середине широкой пещеры все еще отчасти юное лицо Цинле было полно азарта, в то время как он двигался к плотной сети электричества и проволок между 8 столбами. БЗЗЗЗ. Ток в переплетенных серебряных проволоках ударил по его на вид хрупкому телу, словно холодный блеск лезвия. Кха! Бесчисленный тонкий поток электричества ударил в него. Цинле, высвободивший бездумное спокойствие, почувствовал, как его душу прокалывают металлические иголки в десятки тысяч мест. Ему ничего не оставалось, кроме как издать пронзительные крики агонии. Тело Цинле дернулось в муках боли. Безумие всплыло в его глазах, словно отчаянный зверь встретился с нескончаемым миром боли. Цинле переносил боль, какую не смог бы выдержать обычный человек, и стискивал зубы, пока практиковал искусство уничтожения небесного грома. Беспорядочные молнии, которые рассеивались после того, как входили в его тело, казалось, внезапно были схвачены невидимой рукой и отправлены быстрым потоком через его жесткие мышцы и вены в его плоти кости. Даже если обычные практикующие были в области открытия рождения, они по всей вероятности быстро бы взорвались и умерли, если бы столкнулись с таким диким электрическим током. Нити молнии ускорились вокруг его мышц и вен в его направлении и постепенно двинулись в сторону его грудной клетки и живота. Молния прошла сквозь его мышцы, вены, плоть и кости, и все эти части чувствовали себя настолько ушибленными, что боль заставляла его балансировать на грани беспамятства. Тем не менее, он прекрасно понимал эту боль. Молния также постепенно становилась его плотью и костями, помогая его телу адаптироваться к огромной мощи усовершенствования уничтожения небесного грома. За 5 лет и через 9-дневное укрепление молниями, он постепенно улучшил свои мышцы, вены, кожу, плоть, конечности и кости, медленно сосредоточиваясь на улучшении более важных внутренних органов. За прошедшие 5 лет его мускулы, вены, плоть и конечности постепенно приспособились к проникновению молний. Если его внутренние органы также закалятся, то он действительно бы заложил основу для уничтожения небесного грома, и все его тело будет полностью приспособлено, чтобы справиться с обстрелом небесных молний в его усовершенствовании. Когда придет это время, развитие уничтожения небесного грома достигнет новых высот и мощи. Тонкие линии молнии перемещались по его мышцам и венам его конечностей, но не входили во внутренние органы. Тело Цинле моментально забилось в конвульсиях и свернулось как креветка, получившая электрический шок. Он издавал крик за криком шипящей боли. Лил дождь, и ярость шторма усилилась на горе трав, По мере того, как копье за копьем молнии ударялись о землю, подобно грозовым драконам, наполняя пещеру взрывным гулом, 8 столбов внезапно вспыхнули, серебряные проволоки становились все ярче и ярче. В середине огромной сети лежало обугленное тело Цинле, в то время как он содрогался в воплях агонии. Безумное рычание в небе медленно смягчилось и исчезло, когда шторм потерял свою силу. Его тело, оглушенное электрическим током, также перестало корчиться. Когда прошли гром и молнии, дождь начал падать все сильнее и сильнее. Успокоившись, небеса перестали посылать молнии в пещеру, и столбы становились мрачными, по мере того, как нити серебра перестали вспыхивать. После бог знает какого времени, Цинле привел в движение свое обугленное тело. Он лежал неподвижно на сети из серебряных проволок, спокойно оценивая внутреннее состояние своего тела. Он погрузил свое сознание внутрь своего тела и почти смог увидеть следы электрического тока на своей груди, подпрыгивающие вокруг его органов и плоти, продолжая усовершенствование его внутренних органов так, что его тело могло постепенно приспособиться к разрушительному действию молнии. «Если я не войду в состояние развития бездумного спокойствия, то муки, которые я должен вынести, действительно находятся за гранью того, что может представить себе обычный человек. Хорошо, что я развивался в течение 5 лет и оттачивал свое тело и душу так долго, потому что если бы мое тело могло бы вынести эту боль, а душа нет, то все было бы бесполезно. Я бы в действительности стал дураком. Мне лишь недостает совершенствования моих внутренних органов. Если я продолжу в том же темпе, то я закончу самую сложную основу искусства уничтожения небесного грома за 2 или 3 месяца. Цинле восстановил немного силы после небольшого отдыха и спустился с сети из серебряных проволок. Его неустойчивые шаги привели его к задней части одного из каменных столбов. Перед тем, как уйти 2 года назад, дедушка сказал мне посмотреть на то, что он оставил мне в следующий раз, когда я пробужусь. Квадратный деревянный ящик находился рядом с каменным столбом. Он не был закрыт, поэтому Цинле открыл его с легкостью. В деревянном ящике находилось письмо, красиво нарисованная карта и реалистичная деревянная статуэтка, которая на удивление была похожа на его дедушку. «Леер, дедушка сделает все возможное, чтобы вернуться до того, как тебе исполнится 17. Если я до сих пор не вернусь, значит, со мной что-то произошло. В таком случае не ищи меня. Хорошо развивайся и живи хорошей жизнью. Когда придет день, когда ты достигнешь достаточно высокого уровня и сломаешь печать памяти на сфере подавления души, ты узнаешь, что произошло 10 лет назад. Эти карты показывают те вещи, которые отметил дедушка в арктическом горном массиве. Это подробности по поводу местонахождения духовных растений и духовных камней, а также области активности духовных зверей. Я промаркировал местонахождение духовных зверей и растений, которые будут полезны для твоего развития. Когда ты пробудишься, иди и собери их, и охоться, когда бы ты ни захотел. За годы моих частых прогулок по арктическому горному массиву, дедушка завел себе нескольких друзей среди духовных зверей. Если ты однажды захочешь исследовать или пересечь арктический горный массив, не забудь взять с собой статуэтку. Некоторые из духовных зверей узнают ее, и не будут беспокоить тебя, если ты покажешь ее им. Я также отметил территорию духовных зверей, которые узнают статуэтку. Прими к сведению. Духовные растения и духовные травы на горе трав семьи Лин не могут справиться с разрушениями от переизбытка молний. Когда я был рядом, я перенаправлял избыток молний в другие места так, что это не влияло на духовные травы на горе трав. Я сделал некоторые приготовления до того, как уйти, но я слишком торопился, поэтому я мог не все закончить. Когда пройдет время, молнии от твоего развития станут вредить росту духовных трав, и я боюсь, что это привлечет внимание семьи Лин. Тебе придется следить за этим. Сфера подавления души – это ценное сокровище. Это единственный духовный артефакт, оставленный твоими родителями. Это непростая вещь, которая удерживает твои воспоминания, она имеет множество функций, которые даже я не могу окончательно раскрыть. Эта сфера должна хорошо охраняться. Никогда не позволяй увидеть ее другим парам глаз, иначе огромные неприятности сойдут на тебя. Помни об этом. Письмо не было слишком большим, и Цинле быстро прочитал его. Он поразмыслил над его содержанием, Затем взял карты и с увлеченностью осмотрел их. Место на самой верхней карте было всего в 30 километрах от горы Трав. Расположение знаков на карте были обведены, и одна из них обозначена как кондор теневой молнии. Духовные звери классифицировались в зависимости от размера и силы. Самым слабым был первый разряд духовных зверей, которые были равнозначны по силе практикующим боевые искусства области очищения. Десятый разряд духовных зверей были сильнейшими и самыми ужасающими. Они находились на том же уровне, что и верхушка практикующих области зарождения. Кондор теневой молнии был лишь первоуровневым зверем, но, как правило, они держались стаями. У них была низкая защита, они боролись с умом и путешествовали группами. Они также были быстры. Они стреляли молниями, ждали, пока враг или жертва станут парализованными благодаря молнии, до того, как разорвать их острыми когтями и зубами. Циншан обозначил кондора теневой молнии именно потому, что этот тип звериного ядра духовного зверя содержал энергию духа молнии. Конечно, звериное ядро молнии таких зверей было далеко от чистых молний с неба. Это не поможет Цинле в усовершенствовании его тела. Однако звериное ядро кондора теневой молнии может быть использовано по-другому. После того, как Цинле впитал энергию молний, он может с легкостью преобразовать ее в духовную энергию. Духовная энергия была самым главным источником силы практикующих боевые искусства, а также это была мера силы практикующих боевые искусства и разряда его области. Обычно, чем более улучшена духовная энергия практикующих боевые искусства, тем больше и более внушительна его область. По этой причине Циншан обозначил их. Звериные ядра кондора теневой молнии помогут Цинле быстро накопить обилие духовной силы. Кондор теневой молнии. Цинле убрал письмо, карты и деревянную статуэтку в безопасное место и подумал немного, поскольку он пробудился в значительной мере. Дни, наполненные молниями, не будут продолжаться день за днем, так почему бы не отправиться в арктические горные массивы, чтобы испытать удачу и посмотреть, сможет ли он убить несколько кондоров теневой молнии, чтобы выработать немного духовной энергии и выяснить область его настоящей силы. Тяжелый дождь падал, не переставая, когда Цинле оставил пещеру горных трав и один отправился в сторону арктических горных массивов. Братья Линчинье и Линчинчжи стояли под дождем и смотрели на увядающие духовные растения, схватив свои зонты в унынии. Они хотели плакать, но слезы не шли. Когда они заметили изменения в небе и грохот грома и молнии, братья поспешили к горе трав. Оба прибыли на гору трав незадолго до того, как Цинле зашел вглубь горы для развития. Линчинье с честностью мог сказать, что концентрация гроз и поток молнии определенно тесно связаны с чем-то в сердце горы, что, наконец, подтвердили предположение младшего брата. После того, как молнии рассеялись, оба брата также заметили, что духовные растения увядали значительно быстрее, и пришли к заключению, что есть связь между темпом увядания и Цинле. Старший брат, сейчас сезон гроз, когда весна сменяется летом. Если все так и продолжится, то текущий урожай духовных растений и трав обречен на провал. Павильон туманности, ах, Линчинчжи покачал головой и испустил горький вздох. Не имеет значения, если Цинле тормоз или притворяется умственно отсталым. Я должен тщательно поговорить с ним на этот раз. Линчинье подошел с угрюмым лицом к одному из входов в пещеры горы трав, подавляя негодование, когда он молча сел, ожидая Цинле. К сожалению, он понятия не имел, что Цинле, который придерживался одного и того же маршрута на протяжении 5 лет, изменил его в этот день. Цинле не покидал пещеры до самого рассвета. Незадолго до того, как прибыл Линчинье, Цинле отважился и отправился под проливным дождем к арктическим горным массивам. 1. Глава 7. Одиночный хребет. Гора трав города Лин была лишь небольшим хребтом, который располагался на самом удаленном от центра края арктического горного массива. В сравнении с ней обширный арктический горный массив в целом простирался на более чем 1000 км. Большинство отдаленных регионов были не особо холодными. В некоторых из отдельных долин внутри весна даже длится круглый год, что идеально подходит для роста духовных растений и трав. Однако чем глубже ты уходил в горный массив, тем холоднее там становилось. Этот холод был обязан огромным снежным вершинам и ледникам, которые находились в глубине массива. Они простирались выше облаков и оставались замерзшими круглый год, непрерывно выпуская обширное количество морозного воздуха. Это, в свою очередь, было причиной того, что окружающие хребты были чрезвычайно холодными. Скопление ледниковых вершин по отношению к самым глубоким районам считалось запретной зоной. По слухам, Там находилось изобилие редких духовных растений и ледяных кристаллов, все из которых были бесценными сокровищами развития, о которых многие практикующие боевых искусств могли только мечтать. Со старых времен большое число территориальной стражи защищало ареал редких духовных растений. Даже холодные ледники и снежные вершины не отличались. Населенный множеством жестоких и высокоуровневых духовных зверей, этот регион избегался даже самыми храбрыми из практикующих боевые искусства. Те, кто путешествовал в арктический горный массив, целесообразно избегали этого специфического региона, так как они по-настоящему боялись спровоцировать могущественных духовных зверей, живущих на вершинах. Однако это не значит, что на окраинах и внешних регионах арктического горного массива было меньше духовных растений или духовных животных. Просто по сравнению с глубинами, качество растений было несколько недостаточным, и они были разбросаны повсюду. Мало того, что практикующим боевые искусства требовалось приложить огромные усилия в надежде найти местонахождение духовных растений и духовных зверей, что также зависело в значительной степени от их удачи. Неудивительно, что тот же самый регион был центром активной деятельности практикующих боевые искусства. Практикующие боевые искусства из павильона туманности и их подчиненных кланов, как семья Лин, фактически ежегодно проводили свою деятельность в этом регионе, подальше от арктического горного массива. После продолжительного ливня, горные дороги были влажными и скользкими, в то время как воздух был необычайно свеж. Цинь Ле, который покинул гору трав, был на пути к более глубоким хребтам, на его лице читался легкий намек волнения, даже когда его ноги были сильно испачканы в грязи. За все эти годы, все время из которых он фактически провел, развивая уничтожение небесного грома, он ни разу не нарушил собственные правила, абсолютно запечатав себя за закрытыми дверями развития. Ему было только 15 лет, в конце концов, проходя через скучные тренировки из года в год, он не мог не сдержать бескрайнюю радость, которая разливалась по всему его телу и уносила всю его усталость прочь, потому что в этот самый миг у него была возможность бежать через леса. «Я вскоре должен прибыть на одиночный хребет, надеюсь, что первоуровневые кондоры теневой молнии не подведут меня». Поглядывая на тропинки вдоль пути, он мысленно сравнивал их с картой, которую он запомнил до этого, понимая, что он вскоре будет близ одиночного хребта, где обитали кондоры теневой молнии. Он заставил себя сдержать волнение и сосредоточился, став еще более осторожным. Кондоры теневой молнии были только первоуровневым видом духовных зверей, обладающие силой, схожей с практикующими боевые искусства области очищения. Конечно, кондоры различных размеров обладали различной силой, но даже самый большой кондор теневой молнии никогда не достигнет мощи области открытия рождения. В глазах Цинь Ле даже самый большой из их вида никогда не будет представлять для него угрозу, потому что кондоры теневой молнии используют силу молнии как их козырную карту. После тщательного развития уничтожения небесного грома в течение многих лет, даже отважившись зайти так далеко, чтобы подвергнуть свое тело ударам силой молнии с девятого неба, как он может бояться первоуровневых духовных зверей, использующих силу молний? Он остерегался только из-за страха встретить другие типы духовных зверей. Часом позже, хребет, который был полон древних деревьев, постепенно появился в поле зрения. Все деревья были выше 10 метров и содержали плотную листву, которая полностью перекрывала солнечный свет, из-за чего хребет выглядел зловеще. Он наконец-то прибыл на одиночный хребет. Хлоп, хлоп, хлоп. Звуки взмаха крыльев неистово раздавались эхом из глубин внутри хребта, сопровождающиеся криками и ругательствами нескольких молодых людей. Цинь Ле нахмурился, сразу же стало известно, что практикующие боевые искусства боролись с кондорами теневой молнии из глубин в пределах одиночного хребта. Без всяких раздумий, он быстро ускорился и побежал вверх к ним по склону. Под несколькими высокими древними деревьями, группа из 7 молодых практикующих боевые искусства стояли спиной к спине, держа несколько оружий, таких как мечи, сабли, луки и молоты, в крепкой хватке. Их одежды были порваны и изодраны с несколькими кровяными пятнами возле рук и груди. Они смотрели ввысь, вовлеченные в борьбу с кондорами теневой молнии, которые кружили в небесах, в схватке не на жизнь, а на смерть. Среди 7 практикующих боевые искусства были как парни, так и девушки, каждый из которых был в области очищения. Они были относительно молодыми и одеты в дорогие одежды. Все их оружие было улучшено духовными энергиями. Очевидно, духовные артефакты, которые непременно были качественными. Одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что их происхождение не совсем простое. Лидером был мускулистый молодой парень, его оружием был длинный темно-красный меч, его длинные черные волосы летали повсюду, когда он орудовал своим мечом в танце, отправляя ослепительные изгибы темно-красных лучей, прорезая внушительные образы. Они были окружены более чем 30 кондорами теневой молнии. Кондоры были все длиннее, чем 2 метра с седовато-коричневыми перьями и клювами, такими же острыми, как серпы. Их короткие хвостовые перья были в форме клина, и их когти, похожи на якоря. В каждом из их лбов находился голубой призматический кристалл, который ярко блестел, непрерывно излучая голубой свет. Кондоры теневой молнии кружили в небе в стремительной манере, с самого начала атакуя молниями из звериного ядра в их лбах, находящихся внизу практикующих боевые искусства. Когда практикующие боевые искусства становились оцепеневшими из-за электрического шока, кондоры незамедлительно набрасывались на них, атакуя своими подобно серпам клювами и подобно якорям когтями, которые могли разорвать жертву на части, в результате чего кто-либо пойманный отчаянно кричал, когда отрывали их кожу и плоть. Вокруг 7 практикующих боевые искусства уже лежало 5 кондоров. Они выглядели так, как будто их проткнули острым оружием, тогда как их перья и кровь были разбросаны повсюду. Тела 7 практикующих боевые искусства также были покрыты шрамами. Было похоже, что битва продолжается уже длительное время. Командная работа 7 была безупречна. До тех пор, пока один из них был ошеломлен электрическим шоком, другие 6 немедленно вставали на его или ее защиту, отчаянно защищая своего напарника, несмотря на риск получить раны. Таким образом, кондоры теневой молнии не могли оборвать чью-либо жизнь в короткий период, несмотря на их общие усилия, в результате долгого, продолжительного сражения. П.Ф. Тутсзе выплюнул изо рта перо, размахивая своим мечом с мерцающими проблесками багрянца, и проклинал: «Черт возьми нашу гнилую удачу, чтобы столкнуться с этой кучкой пернатых зверей. Лучше бы всем держаться ближе и проявить особую осторожность, чтобы не разделиться. Если кто-то будет колебаться при защите своего напарника, я позже самолично сдеру с него кожу живьем. Не переживай, старший брат Ту, мы совершенно точно вначале спасем наших напарников». Группа молодых людей стиснула зубы и прокричала в ответ. У них было устойчивое дыхание, и они явно были закаленными в боях. Совершенно точно не те, неопытные юнцы, которые впервые покинули свои гнезда. За одним из древних деревьев Цинле сузил свои глаза, когда он наблюдал свирепое сражение между группой из 7 молодых людей и кондорами. Спустя некоторое время он понял, что все выглядит совсем не радужно для молодых людей. Духовные звери, которые живут вместе в стаях, как кондоры теневой молнии, будут мстить даже за легкую обиду. В тот момент, когда один из них был убит, это стало неизбежным. Они будут желать отмщения до самой их смерти. С существованием 5 трупов кондоров, битва достигла пика враждебности. Единственным возможным исходом было либо абсолютное уничтожение 7, либо полное уничтожение 30 с чем-то кондоров с лица земли. Кондоры и молодые люди, казалось, были схожи по силе. Если они продолжат сражение, это может привести к их взаимному уничтожению, с не более одним или двумя выжившими с обеих сторон. «У-у-у-у-у!» Величественный, пронзительный крик кондоров раздался эхом из более глубоких пределов хребта. Более 10 кондоров теневых молний прибыли с яростными визгами, присоединяясь к другим, атакуя молодых людей. «Черт!» Выражение лица Тутсзе наконец-то изменилось. «Похоже, это поганое место, гнездо этих пернатых зверей. Мы больше не можем здесь оставаться. Мы должны поторопиться и найти щель, чтобы сбежать, или же еще больше зверей соберутся, и мы попадем в серьезные неприятности. Защищаясь, мы все еще можем как-то сохранить наш строй. Однако когда мы начнем бежать отсюда, как мы сможем предотвратить комбинированные атаки кондоров?» — спросила молодая девушка с отвагой в своем тонком голосе, когда заблестели ее миндальные глаза. Она выглядела не старше 18, с горячим телом, дополненным тугим, черным, полностью кожаным одеянием, неся перо стрел на спине и заряжая свой длинный лук. «Чжо Цань, у нас не осталось другого выбора. Мы явно проиграем эту битву на выносливость, если не выйдем отсюда. Бог его знает, сколько этих зверей сюда торопится. Чем больше мы откладываем, тем в большей мы опасности». Тутсзе придал своему лицу выражение решительности и крикнул: «Все приготовьтесь отсюда прорваться вместе со мной. Поняли?» Группа, включая Чжоцань, звучно ответила, и приготовилась прорваться сквозь одиночный хребет, поставив свои жизни на кон. В этот момент, видя безысходную ситуацию группы молодых людей, Цинле внезапно выскочил из своего укрытия за деревом и направился по направлению к ним, не вымолвив и слова. «Младший брат, не подходи ближе. Это место чрезвычайно опасно. Поспеши и уйди настолько далеко, насколько это возможно. Кондоры теневых молний ненавидят только семерых из нас, поэтому уходи, пока у тебя есть шанс», — прокричал Туцзе, который был ошеломлен, когда увидел незнакомца, подступающего так, как будто он намеревался сделать свой ход. Цинле не обратил внимания на его слова и просто улыбнулся, показывая свои зубы, поддерживая свой шаг по направлению к ним. «Ты дурак, ты пытаешься умереть, тупица. Что же, в конце концов, ты делаешь?» Пока толпа кричала в шоке, Чжоцань отвела свои красивые стройные ноги, закатывая в ярости свои миндальные глаза. «Откуда взялся этот ублюдок? Ты, должно быть, настойчиво спешишь к своей смерти». В то время как семеро людей проклинали в ярости от непонимания, Цинле подошел к одному из кондоров теневой молнии, который был убит. Он вытянул свои пальцы, чтобы забрать его звериное ядро, повторяя те же самые действия с остальными из трупов, игнорируя оцепенелые взгляды Туцзе, Чжоцань и компании, стремительно извлекая оставшиеся 4 звериных ядра. Семеро людей были поражены в онемении, словно деревянные куклы. Они думали, что он сумасшедший, и начали смотреть на него, как на безумца. Неужели его жадность не знает границ, что он готов оставить свою жизнь лишь бы взять несколько звериных ядер? Более того, они были просто первоуровневыми звериными ядрами. Собирая ядра упавших кондоров теневой молнии перед лицом более 40 их собратьев, только в конец взъерошит их перья и приведет их в ярость. Откуда этот идиот взялся? Он точно мертвец. Группа семерых практикующих боевые искусства показывала беспокойные выражения лиц, так как они были уверены, что Цинле будет разорван на мелкие кусочки и точно проглочен кондорами. Тхуш, тхуш, тхуш. Без сомнений, все кондоры до последнего были абсолютно разъярены его действиями до такой степени, что они полностью игнорировали Туцзе и компанию, набрасываясь на Цинле с яростными криками, добиваясь его расчленения любой ценой. «Он пытается дать нам время, жертвуя собой, какой милый парень. Он заслужил мою благодарность. Чего же мы ждем? Почему мы до сих пор не сбежали?» С резкостью в своем тонком голосе спросила Чжоцань. «Действительно, только порочное женское сердце может оставаться спокойным в такой критический момент». Не жалея мига, Туцзе и компания быстро ринулись, освободившись от изумления, когда они быстро спасались бегством от одиночного хребта, даже не пытаясь оглянуться на Цинле, окруженного серыми кондорами, как будто поглощенного облаками в небе. Семеро из них были уверены, что его смерть лишь вопрос времени, и что кондоры без сомнения станут преследовать их, когда они закончат расчленять Цинле. Поэтому они даже мельком не оборачивались назад, всем сердцем сосредоточенные на увеличении дистанции между ними и кондорами, добиваясь даже маленькой надежды на выживание. Среди фигур кондоров, сконцентрированные голубые молнии ударяли вниз, переплетаясь словно сеть, и шипящие звуки электрического тока привели бы в ужас любого, кто бы их не услышал. Цинле смело встретил их в одиночку. Глава 8. Испытание. Вот. Разряды голубых молний наносили удары с неба, придавая равнодушие выражению лица Цинле. В тот же миг, выпятив свою грудь, он полностью передал уничтожение небесного грома. Бзззз, бзззз, бзззз. Бесчисленные яркие голубые вспышки электрического тока одновременно исчезли в Цинле. Колебания быстро текущей энергии молнии мгновенно начали вызывать разрушение внутри его мускул и вен. Глаза Цинле внезапно загорелись, когда он засмеялся в предвкушении. В начале внедрения электрического тока происходило яростно и деспотично. Тем не менее, после проявления уничтожения небесного грома, они были приручены в одно мгновение, полностью впиваясь в его скелет. Каждая клетка его тела передавала изумительное чувство. Тело Цинле было переполнено энергией, его разум оживился. Губительный для любого нормального человека электрический ток действовал на него, словно тонизирующие духовные травы. Мало того, что ток не парализовал его, он еще и позволил ему почувствовать себя глубоко посвежевшим и возбужденным. «Как раз то, что я хотел». Вместо страха, который он должен был испытывать после буйной атаки кондоров теневой молнии, Цинле скорее дрожал от волнения. Когда ближайший кондор был в пределах досягаемости, его рука вылетела, как хлыст, чтобы схватить его. как сталь когти кондора набросились на него, но он поймал их обеими руками. Закричав, мускулы Цинле выпятились, и он разорвал ретивого кондора на две части, его кровь и кишки разбрызгались повсюду. Один удар, один труп. Он не мог быть более восторженным. Любой кондор, который решился оставить безопасность неба, чтобы схватиться с ним в рукопашную схватку на земле, будет схвачен за когти и разорван на половинки его ловкими руками. Ранее, когда кондоры теневой молнии атаковали Туцзе, Чжоцани и остальных, кондоры ждали, когда ударит их молнией до того, как напасть на группу всем вместе. Даже находясь на уровне развития позднего этапа области очищения, тела Туцзе и Чжоцани не смогут сравниться с этим чудаком, Цинле. Их тела оцепенеют и конечности поникнут в тот миг, когда молния ударит их. В тот же миг их боевая мощь стремительно упадет до нуля. Борясь с кондорами, они боялись принять удар от атак молнии на себя до такой степени, что когда они шли спасать их выведенных из строя напарников, они старались быть крайне осторожными, чтобы не принять атаку на себя. Таким образом, они не получили никаких позиций против кондоров. Однако Цинле действовал совсем по-иному в битве против кондоров. Он не обращал внимания на их барьер из молний, так как он шел ему только на пользу, несмотря на опасность, представляющую для Туцзе и Чжоцань. Она повышала его боевую мощь, стимулируя его тело и разум. В первую очередь его тело уже было крепким, поэтому свирепые атаки кондоров теневой молнии с их острыми клювами и когтями провалились, не оставив на Цинле каких-либо значимых ран. Не подумав защищать себя или свою естественную телесную защиту, эти первоуровневые духовные звери были сосредоточены только на нападении. Они были обречены быть разорванными в тот самый момент, когда они были пойманы. Его манера борьбы была простая и прямая, безжалостная и яростная, тем не менее, очень эффективная. Только за короткий период времени, более 10 кондоров теневой молнии полегли у его ног, испустив свой последний, несчастный крик. Любые другие духовные звери уже давно признали бы свое поражение и сбежали бы, поджав хвосты. Но не кондоры теневой молнии, все они были с куриными мозгами. Хотя они и чувствовали что-то неладное, когда Цинле опустошал их ряды, как прирожденный хищник, они не могли остановиться. Они впадали в безумие, видя убитых товарищей, и быстро двигались к нему, не заботясь о собственных жизнях. Результат был очевиден. Один за другим кондоры падали к ногам Цинле. Борьба не обладала ни каплей беспокойства. Моментом позже ужасная односторонняя резня закончилась. Цинле победоносно встал поверх груды трупов, запятнанные и измазанные их кровью и перьями. Несмотря на его подавляющее преимущество, на теле Цинле была куча царапин. Однако, к счастью, не было ничего, с чем бы не справилось его сильное телосложение. Он хорошо понял, что для любого другого низкоуровневого практикующего боевые искусства, столкновение с кондорами теневой молнии стало бы совершенным кошмаром. Если бы группа Туцзе осталась сражаться, то истребленными оказались бы совсем не кондоры. Не спеша собирав звериные ядра, Цинле закрыл свои глаза и встал на месте, стараясь выяснить изнутри состояние своего тела. Поток за потоком электричества проходило через его вены. Он заставил их непрерывно течь к его животу, чтобы собрать в своем дантяне. Затем теплая волна радости проросла со дна его сердца, и он не смог сдержать улыбку. В тот миг вся мощь молний, которыми атаковали кондоры теневой молнии, была поглощена им таинственным образом. Следуя протоку уничтожения небесного грома, они медленно преобразовались в его собственную духовную силу, как и ожидалось. На этом Цинле почувствовал, что его путешествие не было бесполезным. Фактически его улыбка даже стала ярче, когда он смотрел на звериные трупы вокруг. На другой стороне, Туцзе, Чжоцани и остальные в панике сбегали. Их сердца отяжелели и у них были мрачные лица. Они уже сделали приготовление, чтобы ввязаться в бой, если понадобится. Даже обычный практикующий боевые искусства в области открытия рождения сдался бы перед объединенной боевой доблестью более 40 кондоров теневой молнии. Молодо выглядящий Цинле очевидно там, чтобы накормить этих кондоров. Когда он умрет, кондоры точно в спешке последуют за ними. Таким образом, они не смели расслабиться ни на секунду. На этот раз, если кондоры догонят их, они ввяжутся в еще одну суровую битву. Тем не менее, не было ни единого проблеска кондоров после долгого времени. Начали закрадываться сомнения. Стоп, за несколько шагов до окончательного ухода с одиночного хребта, Туцзе наконец-то почувствовал, что что-то не так. Он дал всем знак обернуться, оставаясь в защитной стойке, и начать внимательно рассматривать горизонт за ними. Не было и тени кондора. Это даже горячая Чжоцань, которая оставалась невозмутимой в самые решающие моменты, была сбита с толку. Протирая пот с шеи, ее глаза заблестели. Ранее я слышал пронзительные крики кондоров теневой молнии. Без сомнений завязалась битва, несмотря на грубую внешность Туцзе, его мысли были очень дотошными. Облокотившись на свою длинную саблю, он выровнял дыхание, не теряя ни единого момента, чтобы восстановить свои духовные силы. Он продолжил глубоким голосом: «Так как нет ни следа от кондоров, может быть только один ответ, этот ребенок доставил им неприятности». «Как это возможно?» – воскликнул полненький Канчжи. «Кондоры точно не стали бы преследовать нас, не разорвав сперва этого малыша, так как они все еще не появились. Получается, что у пернатых ублюдков возникли проблемы при его убийстве». Анализ Туцзе был налицо. Немного подумав, он стиснул зубы и прокричал: «Давайте вернемся назад». «Старший брат Ту», — с горечью сказал Канчжи, качая головой, — «было нелегко убежать оттуда, зачем же мы должны возвращаться? Это не наше дело, жив ли тот парень или нет, важно то, что мы выжили. Зачем же снова рисковать нашими жизнями?» «Согласны, оценивая», — сказали остальные. «С них явно было достаточно кондоров теневой молнии, не боявшихся смерти. Они не хотели снова подвергать себя опасности». «Чжоцань, а ты, что думаешь?» — спросил Туцзе, подняв голову. Пожимая плечами своего соблазнительного тела, Чжоцань показала выражение заинтересованности и сказала: «Я не возражаю. Мы ведь только посмотрим, не так ли? Так как кондоры уже должны были поймать нас, они, естественно, ввязались в серьезные неприятности. Мне действительно любопытно узнать, умер ли тот малыш. Мы должны поблагодарить его, если он все еще жив. Независимо от того, жив он или нет, мы действительно должны поблагодарить паренька. Семерым из нас было бы ужасно тяжело выбраться оттуда живыми. 40 с плюсом кондоров теневой молнии – это то, с чем мы точно не смогли бы справиться», – сказал Туцзе суровым тоном. «Тогда чего же мы ждем?» Чжоцань отбросила свои каштановые волосы назад, взяв на себя инициативу по возвращению на одиночный хребет. Ее прочная фигура выглядела как у самки леопарда. «Каждая секунда задержки приближает смерть паренька на дюйм. Так как мы уже решили, мы не должны колебаться, словно группа дам». Всполошившиеся ее словами, ее прежде трусливым напарникам стало стыдно, и они бросились за ней с громким ревом. Туцзе потер свой нос и уставился на группу парней, которые действовали, словно накачанные стероидами, и выругался себе под нос. «Черт, похоже, только Чжоцань может справиться с вами, ублюдки, в решающие моменты. Многие девушки лучше владели собой, чем парни, сталкиваясь с опасностью». Чжоцань как раз и была такой девушкой. Ранее, когда она стала свидетелем того, как кондоры теневой молнии стали неистово бросаться на Цинле, будучи еще более рассерженными, она оторопела без возможности как-либо отреагировать. Тем не менее, она вскоре поняла, что это мог бы быть единственный шанс, чтобы сбежать. Таким образом, она призвала своих напарников бросить его с криком, спасая свои жизни и оставив одиночный хребет. В тот момент она была полностью уверена, что Цинле не избежит хватки смерти. Даже если группа семерых уничтожит все препятствия, чтобы помочь ему, он не был бы в безопасности. Фактически, весьма вероятно, семерка бы просто разделила бы его судьбу. Следовательно, она решительно выступила за то, чтобы убедить своих напарников уйти. С учетом этих обстоятельств, были некоторые сомнения, что она сделала правильный выбор. Она никак не могла знать, что Цинле был превосходным противником против кондоров теневой молнии. Она начала задаваться вопросами только тогда, когда поняла, что кондоры не преследуют их. Подозрение, что Цинле может быть до сих пор жив, вспыхнуло в ее сердце. Сильно желая все исправить, она обернулась первой без колебаний, поспешив вернуться внутрь одиночного хребта. «Надеюсь, еще не слишком поздно». Чжоцань охватили мрачные мысли. По мере ее приближения к опасной зоне она нервно сжала свой лук. Пересекая плотные деревья, Чжоцань прибыла в самый глубокий регион одиночного хребта и отчаянно искала место, откуда они прежде сбежали. Внезапно Чжоцань закричала. Туцзе и остальные внимательно следили вблизи. Услышав ее крик, их лица изменились, и они вскарабкались к ней. Они присоединились к ней с собственными громкими вскриками. Они были встречены видом Цинле в центре груды перьев и трупов кондоров теневой молнии. Не было ни одного целого трупа. Они все были разорваны на половинки, явно умирая в ужасной манере. Цинле, который получил только легкие увечья, сидел среди них на корточках, собирая звериные ядра с их лбов. Группа семи уставилась в полном изумлении. Их рты были широко открыты в шоке, и их глаза грозились вылезти из орбит. «Черт возьми, что я вижу», — сказал полненький Канчжи, протирая свои глаза, уставившись на Цинле так, как будто он был монстром. Здесь было более 40 кондоров теневой молнии. Они все погибли, и они умерли так ужасно. Цинле поднял голову и увидел вернувшуюся группу людей. Он сказал с улыбкой: «У меня есть духовный артефакт, который по случайности не восприимчив к атакам молний. Это определенно не потому, что у меня высокий уровень развития. Черт тебя дери, паршивец, ты не мог упомянуть это раньше». Тут Цзэ вышел вперед с большой улыбкой и ударил Цинле по-дружески. «Серьезно». Цинле про себя тяжело вздохнул. Веря, что они не вернутся, он планировал забрать все звериные ядра себе после резни кондоров теневой молнии. Он совершенно точно надеялся избежать какого-либо диалога с Туцзе и его компанией. «Ну, я боялся, что мой духовный артефакт не сработает. Я не хотел впутывать вас, поэтому я ничего не сказал», — объяснил Цинле. Так как это не город Лин, он не должен был исполнять роль, поэтому его поведение было естественным. В его глазах не было ни следа тупости. В действительности они были необычайно живыми. В сочетании с его красивым лицом, он был на самом деле чертовски привлекателен. «Ты слишком зеленый, малыш. Твоя ложь не совсем правдоподобная. Если бы ты действительно волновался о том, сработает ли твой духовный артефакт, осмелился бы ты шагнуть навстречу собственной смерти?» Чжо Цань посмотрела на него и прямо сказала: «Твоим первым действием, когда ты пришел сюда, был сбор звериных ядер. Просто признай, что ты жадный, нет нужды в отговорках. Серьезно, ты думаешь, мы такие же, как ты? Ты думаешь, мы собираемся драться с тобой за не более чем первоуровневые звериные ядра? Ха-ха-ха, мы из павильона туманности. Меня зовут Туцзе, эту сестру зовут Чжо Цань, а это Канчжи». Туцзе просто представлял своих напарников, при этом широко улыбаясь: «Мы слышали слухи о звездном железе поблизости, следовательно, мы пришли попытать удачи. Хе-хе, не переживай, нас действительно не заботят эти первоуровневые звериные ядра. Никто не собирается сражаться за них с тобой». Сердце Цинле задрожало. Первоуровневые звериные ядра действительно не были роскошными вещами. Тем не менее, для большинства практикующих боевые искусства ядра не были дешевым товаром. По крайней мере, он знал, что никто из практикующих боевые искусства в семье Лин не будет настолько же незаинтересованным, как и они. Несмотря на то, что Туцзе и остальные были родом из павильона туманности, они были все еще молодыми в области очищения. Их безразличие по отношению к первоуровневым звериным ядрам было достаточным доказательством того, что происхождение группы семерых явно непростое. Глава 9. Поглощение. Одиночный хребет. Трофеем Цинле были все 47 призматических звериных ядра, выдернутых из лбов 47 кондоров теневых молний. Эти звериные ядра действительно не занимали достойного места в глазах группы семерки Туцзе. Они только подшучивали с улыбками, когда видели, как он складывает ядра в кожаную сумку. Приближались сумерки, никто из них до сих пор не покинул одиночный хребет. Они сели в круг на сухую поляну поблизости. Если бы здесь находилась только семерка Туцзе, то они не осмелились бы остаться на ночь. Однако с присутствием Цинле все было иначе. Его способности к массовому убийству стаи кондоров теневой молнии убедили их в их безопасности. Они не выражали ни малейшего испуга от любых потенциальных атак кондоров. На самом деле они даже надеялись на прилет других кондоров, чтобы засвидетельствовать способы Цинле поближе, стремясь увидеть его таинственный духовный артефакт в действии. Они разожгли огонь, установили несколько простых палаток и сели вокруг огня в маленьком кругу. В качестве еды они пожарили десятки диких зайцев и фазанов, которых легко было поймать. Зазвучали веселье и радость, по мере того, как они баловали себя ликером и весело болтали. Вдали от города Линны горы трав, Цинле больше не сдерживался. Он вновь стал буйным страстным молодым человеком, каким он и являлся, моментально сойдясь с семеркой Туцзе. Все стали развязными после пары глотков ликера. Цинле тщательно представился, сказав, что его зовут Линле, и он родом из города Лин. Он также объяснил, что он пришел в арктический горный массив, чтобы отточить свое развитие боевых искусств. Услышав, что он из города Лин, Туцзе наполнился теплом и сказал с улыбкой: «Ха-ха, мы все союзники». На этом оставшиеся 6 человек наконец-то отбросили всякое чувство настороженности против него. Арктический горный массив простирался на 500 километров и был занят различными разграниченными силами. Павильон туманности был только одной из сил низкого уровня в этом районе. Если бы Цинле был практикующим боевые искусства родом из соперничающей силы, было бы точно неуместно так близко общаться с ним. Разные силы постоянно боролись за такие вещи, как духовные металлы, территории и горячие точки развития. Столкновения были кровавыми и происходили непрерывно круглый год. Было также несколько сил, которые являлись непримиримыми врагами из-за этого. Если бы такие враги встретились, ни один не стал бы отдыхать, пока вторая сторона не была бы уничтожена. Для них было бы просто невозможно просто идти одной дорогой. Хотя этот регион всегда был под контролем павильона туманности, не было абсолютных гарантий того, что они не встретились бы с практикующими из чужих сил. Таким образом, когда они отдыхали, насущной важностью для Туцзе был вопрос о личности Цинле. Узнав, что Цинле из семьи Лин, он полностью успокоился. Павильон туманности был боевой силой известнякового ранга. Быть ранжированной силой значило, что даже слабейшая из них обладает внушительными средствами и силами. Боевые силы мира духов классифицированы в порядке их сил. Начиная с самого нижнего, ранги, соответственно, были известняковый, черное железо, медный, серебряный и золотой. Строгие требования были для каждого ранга, и различия в силах между ними были весьма значительными. Большинство практикующих боевые искусства, принадлежащие к силам известнякового ранга, находились либо в области очищения, либо в открытии рождения. Редко были какие-либо практикующие в области воплощения, которые постоянно пребывали бы в таких силах. Говоря в целом, миг, когда практикующий прорывался в область воплощения, он призывался силами, занимающими ранг черного железа, непосредственно проникая на полностью новую территорию практикующих боевые искусства. Что касается сил черного железа, то большинство их боевых практикующих находились в области воплощения адской. Когда практикующие прорывались к области удовлетворения, они также выбирали вхождение в медные силы, чтобы получить доступ к большему количеству ресурсов в попытке поднять их уровни развития в более быстром темпе. Все было также и для медных, серебряных и легендарных золотых сил. Каждый из них содержал боевых практикующих на разных уровнях развития. Большая часть боевых практикующих в медных силах были в области удовлетворения и деления. Точно так же и практикующие серебряных сил в основном были в области нирваны и бессмертной. Что же касается легендарных золотых сил, то они считались святой землей развития, состоящие из лучших энергичных боевых практикующих в области пустой и зарождения. Из-за распределения мощи, большинство сил обычно предпочитают иметь поддержку со стороны сил высших рангов при наличии иждивенцев более низких рангов под ними. Эта пирамидная структура продолжала существовать на протяжении ранжирования, сохраняя баланс между силами. Например, пока павильон туманности опирается на силы более высшего ранга, получая и защиту, и притеснение, у него также есть свои подчиненные. Семья Лин и некоторые другие второстепенные силы, управляемые павильоном туманности, и они должны ежегодно возносить им дань. Поев и напившись досыта, группа молодежи лениво прилегла, созерцая звезды через плотный лесной навес. Уже прошло 3 месяца. Если мы до сих пор не сможем найти звездное железо, единственное, что нам останется, это вернуться, — громко выдохнул Туцзе. Без звездного железа я не смогу создать артефакт, который я хочу. Вздох, мы можем только положиться на удачу, только потому, что другие смогли натолкнуться на звездное железо в этом регионе, не гарантирует того, что мы тоже сможем чуть-чуть найти. В конце концов, звездное железо является артефактным материалом 1/7 ступени, что считается редким. Как вы все знаете, все они были собраны тем же самым человеком, который пришел сюда первым. Так почему же для нас должно что-то остаться? Чжо Цань сделала изящный протяжный глоток из своего бурдюка и отчасти раздраженно прокомментировала. Терпкий ликер заставил ее привлекательное лицо покраснеть притягательным ярким оттенком красного. Пара ее искрящихся глаз была наполовину закрыта, когда она утопала в опьянении, глядя крайне соблазнительно. Кан Чжи и несколько молодых людей безостановочно мелькали, пытаясь стащить так много ее взглядов, насколько это возможно. Возможно, из-за алкоголя Чжо Цань не обращала внимания на свое поведение. Ее тонкий кусок бронежилета, который показал два больших круглых отступа, слегка треснул спереди, обнажая малую часть ее мягкой молочной груди, приводя сердцебиение Кан Чжи и остальных в бесконтрольное ускорение. «Звездное железо», – прошептал Цинь Ле, так как он тоже сделал глоток ликера. Извлекая информацию из памяти, он сказал: «После одиночного хребта есть долина впереди на 40 километров. В середине этой долины озеро, и на дне этого озера, возможно, находится немного звездного железа». «Кто это тебе сказал?» Туцзе встал в спешке, услышав это, выглядя очень взволнованным. «Ты уверен? Тот, кто сказал мне об этом, был мой дедушка, так что все должно быть верно. Тем не менее, я сам еще не ходил туда, так что я ничего не гарантирую», — сказал Цинь Ле. «Это все равно лучше, чем бродить бесцельно». Лицо Чжо Цань озарилось весельем, когда она бросила свой бурдюк Цинь Ле и заговорила в беспечной манере: «Сперва я немного угощу тебя ликером. Если мы вправду сможем найти немного звездного железа, то старший брат тут точно не поскупится». «Конечно». Туцзе сильно похлопал по плечу Цинь Ле и сказал с огромной улыбкой: «Мальчишка ли наша счастливая звезда? Пей, пей», — подбадривали Кан Чжи и остальные. Цинь Ле сильно удивился, держа бурдюк в своих руках. Ловя насмешливые взгляды озорной Чжо Цань, он галантно выпил ликер залпом. На мгновение он смог даже услышать следы душистого аромата, который не принадлежал алкоголю. Он почувствовал нежную рябь, взволновавшую его сердце, когда невольно всплыли отвлекающие мысли. Заметив выражение Цинь Ле, Чжо Цань очаровательно усмехнулась, когда она безудержно жестикулировала: «Ты очень интересный. Хах, когда мы найдем звездное железо, старшая сестра угостит тебя другим напитком». «Конечно», — ответил Цинь Ле между глотками ликера. Туцзе, Кан Чжи и другие уснули беспробудным сном, в сопровождении их постоянного храпа другой тихой ночью. Однако Цинь Ле остался близ очага. После некоторых колебаний он вытащил кусочек звериного ядра и начал играть с ним. Звериное ядро первоуровневого кондора теневых молний было призменной формы и толстое, как большой палец. Внимательно осмотрев его, он смог заметить нити электрического тока, активно протекающие внутри голубого полупрозрачного ядра. Закрыв глаза, Цинь Ле молча направил уничтожение небесного грома, и сила притяжения начала выделяться из его ладони. Бзззз, бзззз, бзззз. Тонкие нити электрического тока быстро пришли в движение, протекая в меридианы внутри его ладони. Слабое чувство онемения начало распространяться из его ладони. Он точно мог сказать, что эти тонкие нити электрического тока проходят через мускулы и вены его тела, протекая вниз от его руки. Они собирались, словно поток, в его духовное море Дантиня. Цинь Ле был взволнован и вне себя от счастья, и уголки его рта поднимались, показывая широкую улыбку. Духовное море Дантиня находилось в брюшной полости человеческого тела и являлось центром, в котором боевые практикующие хранили их духовную энергию. Таким же образом духовное ядро было источником энергии духовных зверей. Боевые практикующие развивались, впитывая естественную духовную энергию и медленно вливая ее в их духовное море Дантиня. Беспрерывно расширяя границы духовного моря Дантиня, они могли улучшить их вместимость духовной энергии, позволяя практикующим владеть более сильными духовными силами. За эти годы Цинь Ле сам накопил достаточно духовной энергии. Ранее, когда он взял мощь молнии с девятого неба, чтобы закалить себя, он также значительно расширил свое духовное море. Тем не менее, духовная энергия, которую он старательно накапливал, была полностью истощена за одну единственную тренировку. Его духовное море систематически иссушается, и у него часто нет духовной энергии для использования. Густота и частота духовной энергии внутри духовного моря Дантиня была хорошим показателем уровня развития для боевого практикующего. Самый простой способ, чтобы узнать уровень развития для Цинь Ле, было бы вначале наполнить свое духовное море до краев, а затем измерить с помощью камня определение области, который предоставил бы грубую оценку для ответа. Накопление собственной духовной энергии происходит при медленном сборе и очищении духовной энергии мира. Ее нельзя накопить за одну ночь. Однако для всего существуют исключения. Среди таинственных земель существует несколько редких вещей, которые могут существенно сократить процесс, нужный для пополнения духовной энергии внутри чьего-либо духовного моря. Духовные камни, духовные кристаллы, духовные пилюли – духовные растения и подходящие духовные звериные ядра могут ускорить накопление духовной энергии, позволяя боевому практикующему быстро улучшить развитие. Цинь-Ле сосредоточил свое внимание на зверином ядре в его руке, направляя электрические потоки, проводя их через мускулы и вены в его тело, позволяя энергии по чуть-чуть входить в духовное море Дантиня. Его осушенное духовное море постепенно начало наполняться. Треск. Истощив свою энергию, звериное ядро в его руке раскололось. Цинь-Ле встряхнулся от звука. Обдумывая про себя, он понял, что сила одного звериного ядра никогда не позволит наполнить его духовное море с избытком. Большая часть силы звериного ядра была потрачена впустую во время процесса его очистки. Примерно только от 10 до 20% его исходной духовной энергии войдет в духовное море. Опрокинув голову наверх, чтобы посмотреть в небеса, он понял, что бессознательно уже наступил рассвет. Поглощение энергии звериного ядра действительно занимает так много времени, и это было только первоуровневое звериное ядро. Судя по всему, у меня осталось не так много времени, чтобы продолжить развитие. С глубоким вздохом Цинь-Ле закрыл свои глаза, намереваясь отдохнуть. На следующий день после ночи отдыха, все выглядели живыми и посвежевшими. «Лин-Ле, ты хорошо выглядишь. Я не ожидал, что ты быстро поправишься, убив вчера так много кондоров теневой молнии. Совсем неплохо», — воскликнул Кан-Чжи. Остальные тотчас обратили свое внимание на Цинь-Ле и обнаружили, что его глаза выглядят живыми и его тело излучает яркий свет энергии. Даже многочисленные мелкие раны, которые он получил от кондоров, уже стали затягиваться. Многие засомневались бы, что он дрался в кровавой схватке за день до этого. «Правда», — засмеялся Цинь-Ле, — «это, наверное, из-за ликера и спокойного сна прошлой ночью. Каждый из вас также выглядит энергично». Он понял, что это наверняка из-за частичного восполнения его духовного моря. «Давайте отправимся к долине, которую упомянул Лин-Ле, и будем надеяться, что мы сможем найти немного звездного железа. Также у нас мало времени. Еще несколько задержек и наши семьи дома всерьез начнут переживать за нас», — тревожно прокомментировал Туцзе. «Если мы не найдем его и в этот раз, нам нужно будет возвращаться», — кивнула Чжо Цань, собирая свои естественно завитые длинные волосы в хвост. Ярко улыбнувшись Цинь-Ле, она сказала: «Все зависит от того, насколько точна твоя информация. Я тоже надеюсь, что она точная», — слегка нахмурившись, он добавил: «Но этот регион не очень спокойный. Если у нас плохая удача, мы можем наткнуться на что-то, с чем не следовало бы сталкиваться, и втянуть себя в большие неприятности». Глава 10. Шестой уровень очищения. Столкнуться с чем-то, с чем не следовало бы. На что ты намекаешь? На пути к озеру в долине. Кан-Чжи повернул голову, чтобы спросить. На его пухлом лице читалась горькая улыбка, доказательство обеспокоенности. Питоны ледяного духа. Цинь-Ле свел брови и сказал: «В окрестностях озера проживают питоны ледяного духа. Порой они спускаются в реку, чтобы смыть грязь с тела. И если мы случайно столкнемся с одним из них, мы попадем в серьезные неприятности». Питоны ледяного духа были второго уровня духовными зверями, соответствуя по силе боевым практикующим в области открытия рождения. Их боевое мастерство было выше, чем у кондора теневой молнии. Для боевых практикующих в области очищения будет сложно справиться даже с единственным дыханием этих змей, наполненным энергией мороза. Лин Фэн из семьи Лин, вместе с Лин Чинчжи и другими, столкнулись с питоном ледяного духа несколько лет назад и были обрызганы полным дыханием энергии мороза. К счастью, он смог заблокировать большую часть молотом огненного дыма. Если бы не это, то энергия мороза проникла бы в его сердце и убила бы его. В конце концов, он выжил ценой своего духовного артефакта, молота огненного дыма. Если бы Цинь Шан не помог починить молот, сейчас он был бы куском металлолома. Отсюда можно понять, что с питонами ледяного духа не так-то легко справиться. Цинь-Ле носил с собой скульптуру дедушки. Согласно его словам, скульптура будет полезна внутри территории определенных духовных зверей. Однако питоны ледяного духа не были включены в список духовных зверей, упомянутых дедушкой. Таким образом, скульптура не сможет ему помочь в этот раз. Услышав о присутствии питонов ледяного духа, выражение лиц группы слегка менялось, по мере того, как страх рос в их сердцах. На всех лицах, кроме Туцзе и Чжо Цань, читалось нежелание. В этот момент Чжо Цань равнодушно обратилась к ним. «Питоны ледяного духа сильнее, чем кондоры теневой молнии. Тем не менее, эти, в частности, духовные звери не живут группами. Мы, скорее всего, столкнемся с ними все лишь раз за все время. Что более неприятно, единственная змея или более 30 кондоров теневой молнии. Нас семеро, и если мы учтем Линле, неужели мы не выиграем против единственного питона ледяного духа? Более того, не факт, что мы встретимся даже с одним. Посмотрите на свой устрашающий вид, неужели вам не стыдно? После ее речи, группа людей сухо засмеялась, поняв, что их поведение в действительности недостойное. «Брат Ле, это тебя не касается, поэтому ты не должен больше сопровождать нас», — внезапно сказал Туцзе, глубоко выдохнул и продолжил: «Мы благодарны тебе за предоставленную ценную информацию. У тебя нет причин рисковать вместе с нами. ММ, здесь мы должны разделиться». «Нет, я иду с вами, ребята», — ответил Цинь Ле, покачав головой, показывая вид спокойствия на своем юном лице. «Я вам нужен, чтобы указать путь. Кроме того, я тоже собираюсь там кое-что поискать. Звездное железо, духовный материал единого седьмого уровня. Легенда гласит, что он произошел от метеорита, созданного взрывом звезд. Плавка звездного железа и вплавление его в духовный артефакт значительно повысит прочность артефакта. Звездное железо действительно вправе считаться редким сокровищем. Тем не менее, причина, по которой его дедушка обозначил озеро, не звездное железо. Это из-за ледяной травы стебля на берегу озера. Ледяная трава стебель, духовная трава единого пятого уровня, а также является главным ингредиентом для очищающей пилюли сотни вен. Пилюля сотни вен могла употребляться для улучшения прочности мускул и вен внутри тела, а также повысить скорость, с которой духовная энергия течет по меридианам. Это позволяет боевым практикующим очищать духовные камни и звериные ядра еще быстрее. Прямое поглощение ледяной травы стебля также даст Цинле похожие преимущества, что позволит ему быстрее очищать энергию молний внутри звериных ядер и быстрее накапливать больше духовной энергии. Он отправился в путешествие к озеру вместе с ними именно из-за ледяной травы стебля. Он совершенно точно не волновался за Туцзе, Чжо Цань и остальных. Кроме того, если он пошел бы один прямо к озеру, он встретил бы свой конец в тот самый миг, когда повстречал бы питона ледяного духа. Без группы Туцзе он совершенно точно не предпринял бы такое суицидальное движение на своем уровне развития. Таким образом, когда возможность предстала в лице Туцзе и компании, он, безусловно, решил дать ей шанс. Туцзе и компания были тронуты его духом товарищества и стали смотреть на него дружескими глазами. Они болтали весь путь, и под его руководством восьмерка достигла долины к полудню. В арктическом горном массиве было многочисленное количество похожих долин, как это. У этой, в частности, долины, на которую они пришли, не было имени. Возможно, из-за близости к региону ледников, здесь было значительно холоднее, чем на одиночном хребте. Ледяной ветер сурово дул изнутри долины. Они затянули свои одежды и продолжили прокладывать тропинку через травы, которые были по колено, своими оружиями, уходя все глубже в долину. Как ожидалось, они обнаружили озеро точно по центру долины. Берег озера изобиловал плотными кустами водных растений, и перед ними был тонкий пласт циркулирующего тумана. Окутанная легким покрывающим туманом, внутренняя часть долины показала необыкновенно красивый и туманный пейзаж. Звездное железо на дне этого озера. Туцзе волнующе смотрел на Цинле, спрашивая окончательного подтверждения. Цинле кивнул. Туцзе радостно прокричал и без колебаний прыгнул в озеро. Ах, вода чертовски холодная. Резко всплыв на поверхности из воды с промокшими волосами, сказал Туцзе, искренне громко смеясь: «Присоединяйтесь и помойтесь. После долгого путешествия по горам, мы наконец-то увидели озеро с такой чистой водой. Лучше не упускать такой шанс». Гигиена – это была естественная женская наклонность. Поэтому даже обыкновенно спокойная Чжо Цань не смогла долго сдерживать себя. С очаровательной улыбкой она изящно погрузилась в озеро. Оставшиеся шестеро были также полны веселья. Один за другим они бросились в озеро, для начала быстро очистив свои тела до того, как нырнуть на дно озера. Цинь Ли некоторое время наблюдал. Убедившись, что все заняты поиском звездного железа, он начал пробираться сквозь растения и камни по берегу озера. Длина обычной ледяной травы стебля была только с человеческое предплечье, и его половина обычно укоренялась в земле между горными породами. Только маленькая часть высовывалась над поверхностью воды, и даже так она обычно росла в середине обыкновенных различных водяных трав и водорослей, из-за чего ее было крайне трудно найти. Если бы Цинь Ле заранее не знал о том, что здесь можно найти ледяную траву стебель благодаря дедушкиной карте, даже если бы он часто проходил здесь, было бы весьма трудно обнаружить ее существование без осторожного поиска среди водяных трав. Однако так как он был уверен, что где-то здесь есть ледяная трава стебель, то результат будет определенно иным. Цинле уверенно двигался по кругу берега озера, сохраняя спокойствие, пока он тщательно искал. Через несколько минут одиночный стебель простой на вид травы показался в углу его обзора. Лицо Цинле озарилось светом, и он тотчас направился к нему, осторожно выдергивая его из плотного сгустка водных растений. Ледяная трава стебель была полностью извлечена. Она была меньше, чем метр в длину и два пальца в ширину. Листья были оливкового цвета и охлаждающими руки, с бесчисленными тонкими сосудами на поверхности. Структура сосудов была похожа на меридианы в человеческом теле, выглядя так, словно обладая тайнами внутри. Единый пятый уровень. Цинле пробормотал себе под нос. Крепко закрепив один конец ледяной травы стебля, он положил ее в кожаную сумку на талии и продолжил поиски. «Ха-ха-ха! Я нашел немного звездного железа, оно действительно здесь!» Оживленный смех пухлого Канчжи прозвенел с края озера. Он держал маленький кусочек яркого, серебряного каменного фрагмента, размером с ноготь и продолжил размахивать им, сжав между пальцами. Кусок каменного фрагмента ярко светился под отсветом солнечных лучей, словно редкий металл, как будто это и вправду был метеорит, произошедший от звезд. Туцзе, Чжоцань и другие все еще были на дне озера, когда услышали его взрывной смех. Они бросились на поверхность озера, чтобы увидеть самодовольное лицо Канчжи, когда он начал бахвалиться тем, что он любимчик богов, дитя природы и другими бесстыдными восклицаниями. Они проигнорировали провоцирующий набор слов Канчжи, обратив свои страстные взгляды на маленький яркий фрагмент, затем, сильно обрадовавшись, продолжили ныряние с оживленным азартом. Уверенные в том, что на дне точно содержится звездное железо, семерка начала действовать словно помешанная. Они неистово обыскивали озеро, не останавливаясь, изредка всплывая на поверхность только чтобы перевести дыхание. Цинле не обращал на них внимания, уединенно сконцентрировавшись на поиске ледяной травы стебля, также высматривая непредвиденные опасности. 5 дней прошли в мгновение ока. За эти 5 дней Цинле собрал более 10 штук ледяной травы стебля. Когда опускалась ночь, он начищал звериные ядра кондоров теневой молнии после поглощения ледяной травы стебля. С помощью ледяной травы стебля скорость очищения ядер значительно повысилась. За 5 дней он очистил более 20 этих звериных ядер. Духовная энергия внутри духовного моря Дантиня начала медленно накапливаться. Чувство изобилия духовной энергии, как будто он обладал невероятным источником силы внутри тела, значительно увеличило его уверенность. За эти 5 дней группа Туцзе также целиком отдалась своей цели – поиску звездного железа. Нельзя было точно сказать, где он находился из-за их невероятной скверной удачи, а их суммарная добыча была относительно ничтожна. У них было лишь чуть больше, чем 10 маленьких кусочков звездного железа, намного меньше, чем требовалось для очищения артефакта Туцзе. В середине ночи, одолжив у Туцзе камень определения области, Цинле тайно отделился от группы, чтобы проверить его настоящий уровень развития. Ромбоидальный камень определения области был прозрачным как кристалл и едва искрился под светом луны. Он использовался для измерения уровня развития боевых практикующих. Затаив дыхание, Цинле медленно собрал свою духовную энергию в камне определения области внутри ладони. Слабый голубой луч света постепенно появлялся на сглаженной поверхности камня. Один луч голубого света показывал один уровень области очищения. По мере увеличения объема духовной энергии Цинле, поверхность камня медленно излучала больше лучей голубого. Один луч, два луча, три, четыре, пять, шесть лучей. 6 уровень очищения. Мое духовное море еще не полностью заполнено. Число лучей должно увеличиться, когда я очищу еще больше звериных ядер. Когда мое духовное море будет заполнено полностью до краев духовной энергии, он даже покажет, что я достиг 7 уровня области очищения. Цинле медленно перевел дыхание и прекратил вливание духовной энергии в камень определения области. Его глаза стали слабо светиться, по мере того, как он наполнялся чувством уверенности и ожиданием будущего. На 6-й день, Туцзе и другие возобновили свои поиски звездного железа, пока Цинле продолжил обследовать берег озера в поисках ледяной травы стебля, как они и делали ранее. ФССС. ФССС. Внезапно эхом раздался звук шипения змеи из глубин деревьев. Цинь Ли обыскивал большой куст морских водорослей, когда его сердце резко замерло, почувствовав тяжелую ауру приближающегося холода. Без колебаний он отчаянно поднял самый большой валун в пределах досягаемости и с трудом бросил его в озеро, в то же время прокричав «Питон ледяного духа!». Крича, Цинь Ли поспешил дистанцироваться от направления шипения, пытаясь избежать сценария столкновения с питоном ледяного духа один на один. Внутри озера Ту Цзэ и остальные были встревожены тонущим валуном, и они быстро поспешили на поверхность, побежав навстречу Цинь Ли, когда они заметили его подзывающую руку. Питон ледяного духа был земноводным созданием. Его боевое мастерство было крайне высоким и на земле, и в воде. Можно было обличить его настоящую силу даже в озере, так как вода на него не влияла. Однако для Ту Цзэ и остальных все было по-другому. Если они попытались бы драться под водой, их сила была бы значительно уменьшена, многие сильные способности сильно бы ослабли. Таким образом, когда они были осведомлены о появлении питона ледяного духа, они решительно выбрали столкновение на земле. Растения длиной по колено разрезались, по мере того как группа пробиралась к деревьям, звуки трескающихся прутьев, рассеивание песка и шипение духовного зверя, пока он скользил, смешивались вместе. Спустя некоторое время, с телом примерно 9 метров в длину и толщиной с ведро, питон показался перед их взором. На гладком теле питона ледяного духа было несколько узоров, напоминающих облака, и голова была в форме треугольника. Белый морозный туман выбрасывался между его выдохами, способный заморозить любого до костей. Он скользил на удивление на высокой скорости, и его тело было необыкновенно проворным, и несколько зловещий свет слабо виднелся внутри его чернильных, темно-зеленых зрачков. «Он здесь!» – прокричал Кан Чжи. «Давайте убьем его!» Чжо Цань поправила стойку, и ее здоровое тело согнулось в положении выпада. Она быстро наложила стрелу, натягивая ее настолько туго, насколько это возможно, будучи первой, приготовившейся к предстоящему бою.